Глава 63. «Привет, солнце!» Сначала нас с Ариасом нашли волки, а затем Крис. К счастью, снова плавать не пришлось. Крис сделал портал сразу к нашим вещам, и мы вместе вышли в горячий полуденный день. Жмурясь на свет, после темной пещеры я обняла грудь руками, одновременно стыдливо отлепляя тонкую мокрую ткань от бедер. Очень не хватало более безопасной одежды, в роскошном золотом наряде, среди вооруженных и местами потрепанных мужчин, я заметно выделялась, словно какая-то залетная принцесска, нервно подумала, мечтая добраться до своих запасных штанов. Все единогласно молчали, переваривая пережитое. Когда Крис спокойно сообщил, что он нейтрализовал магов, никто не стал уточнять деталей, даже я. Мне, да и всем остальным, нужна была передышка. Как я понимаю, волки бродили по пещерам всю ночь. Крис тоже не спал, пока искал меня. Ариас вообще умер, а потом возродился. Он перевоплотился в себя сразу, как открылся портал, и ненавязчиво шагал рядом со мной. Я проглотила вопрос о механизме превращения в огромную рептилию и обратно с одеждой и оружием, потому что взгляд, который я ловила на себе, это был взгляд того, кто очень хочет остаться наедине. А я? Внутри меня царила такая дикая смесь от эмоций, осознания, понимания и одновременно непонимания, что мне хотелось только лечь и молча лежать несколько суток, просто чтобы в голове хоть что-то улеглось. Первым скользнув к мешкам с вещами, Ариас принес мне мой же плащ, самый первый, тонкий, заботливо накинул на плечи и задержал руки. «Как ты, лисичка?» шепнул он на ухо так, как спрашивают только близкие, только с глазу на глаз, даже не ради ответа, а просто чтобы коснуться рукой и встретиться взглядами. «О, Боже!» Подхватив плащ, я аккуратно вылезла из-под мужских рук. Я не знала, что думать, и не могла изображать, что все в порядке. «Спасибо, все хорошо», — коротко поблагодарила и отступила, старательно не поднимая взгляда от кончиков ботинок. Ариас шагнул на меня. «Пойдешь переодеваться? Держись за локоть, помогу подняться повыше». Голос звучал дружелюбно, Ариас явно делал попытки сблизиться. «Не стоит, я сама доберусь», — вполне вежливо ответила, целенаправленно отодвигаясь. «Отодвигаясь? Да я практически сбежала, спиной чувствуя мужской взгляд. Добежав со стопкой своей одежды до ближайшего скального выступа, я в смятении оглянулась. Ариас стоял на месте, хмурился и смотрел прямо на меня. Я скрылась за камнем и еще долго пыталась умерить трепыхающееся сердце. Сложно. Так много всего. Я боялась оставаться с ним с глазу на глаз и не знала, абсолютно не знала, как нам общаться после всего, что произошло. Поэтому временно решила вести себя никак. Ариас получил то основное, что хотел. К сосуду приложился, силу взял. Умеет становиться огромной змеей. Что еще? Он ведь обманул меня. Знал, кто я, когда прикладывался. Если я права, змее уже не было резона за мной увиваться. А смысл? Времени не осталось. Цель достигнута. Путешествие однозначно подходило к концу. Мы уже стояли на финишной прямой. Зачем что-то начинать, когда ясно, что мы расстанемся через пару дней? Только так, ради полной победы. Я не видела иного смысла. И разговаривать не хотела. Пусть избегать разговора подобным образом не признак зрелости, но чтобы взять и серьезно поговорить, надо быть совсем-совсем смелой, а я еще столько не накопила. Сейчас я малодушно рассчитывала на то, что Ариас окажется плохим парнем, который удовлетворится тем, что получил, и отступит, избавляя меня от неприятных слов. А если он другой, тогда не знаю, пока все, на что я оказалась способна, вот так трусливо сбежать и спрятаться. То и дело задумываясь, я переоделась. Спустившись обратно, увидела две быстро движущиеся по склону фигуры. Схватились Ариас и Дрей. Опять? О, нет! Что случилось? Я бросилась к Таору. Сцепив руки, он спокойно сидел на траве, наблюдая за дракой. У Дрея возник вопрос, почему змей унес тебя в пещеры. А что сказал Ариас? Таор промолчал. За него ответил Крис. «Сказал, что это не его собачье дело». Мак усмехнулся. «Понятно». Я с волнением смотрела на этих двоих, почему-то ощущая свою вину. На этот раз Ариас не поддавался. Он стелился по траве и атаковал, как внезапно распрямляющаяся пружина. Да, как змея. «Свободно работает в обеих стойках», — прищурившись, заключил Таор. «Что?» — беспомощно спросила я. Сохраняя дистанцию, Ариас буквально летал вокруг Дрея, нанося резкие и хитрые удары голенью, ступней, кулаком. «Одинаково эффективно владеет и правой, и левой», — перевел мне Крис и подтвердил. «Он неудобный противник и знает это». «Амбидекстр», — я вспомнила слово. После очередного удара на лице Дрея выступила кровь. Я сглотнула. «Сколько еще это будет продолжаться?» «Остановите их», — озабоченно спросила мужчин. Оба отрицательно покачали головами, с исследовательским интересом наблюдая за схваткой. Дрогнув от очередного обмена ударами, я не выдержала, шагнула вперед. «Ариас, Дрей, хватит, это глупо, все же хорошо». Они не реагировали, продолжая драться. Я не сдалась. «Дрей, Ариас защищал меня, останавливайся, мне еще нужно отдать тебе силу». А вот эти слова возымели действие. Только не то, на какое я рассчитывала. Ариас одной резкой подсечкой уронил Дрея на землю и в несколько ударов добил его сверху, так же, как и волк его днем раньше. В ужасе я закрыла лицо руками. «Целоваться пока не сможет, разве что за ручки», — непринужденно бросил Ариас. Стремительно приближаясь, он встряхнул окровавленные костяшки. Голубые глаза азартно шарили по лицам Таора и Криса, уже выбирая следующего противника. «У меня тоже есть вопросы, змей», — внешне спокойно проговорил Таор, поднимаясь. «Что случилось, когда мы оставили вас втроем? И да, зачем ты понес лису в пещеры?» Улыбка Ариаса не заставила себя ждать. Он глянул на Таора, вскинул узкие змеиные зрачки на Криса. «Сейчас магу припомнят, с чьей подачи мы улетели во враг. А волку ответят про новое собачье дело. А волк, а маг, не хватило битвы еще». В этот момент я поняла, что нужно срочно переключать их внимание, иначе они до ночи будут разбиваться по парам, выясняя возникшие вопросы, которых может быть очень много. Я глянула на застывшую полуулыбку Криса, который с готовностью хрустнул пальцами. «Так, Таор, тогда произошла неприятность», — поспешно вступила. «Из-за меня. Я вышла по надобности, поскользнулась и улетела вниз». Это было глупо, Ариасу пришлось меня выручать. Крис остался один, дальше мы выбирались, как и вы, по лестнице, а в пещеры пошли, потому что туда указал знак, и мы вместе решили попробовать. Я не смутилась, заметив обращенные на меня сощуренные взгляды Криса с Ариасом. Последний усмехнулся. «Да, виноват, виноват». Отвлекся на Криса, и случилось падение. Он поддержал мою выдумку. «Лисичка порой проявляет характер», — отвела глаза, понимая, на что он намекает. Таор удовлетворился или сделал вид, что удовлетворился ответом. «Допустим, к источнику нельзя было прикасаться. Крис, ты знал?» Таор перевел цепкий взгляд на мага. «Тоже послушаю», — прохрипел Дрей, вытирая кровь с разбитой губы. Выглядел он откровенно ужасно, но ходил легко. Расправив плечи, он встал, заинтересованно разглядывая Криса. Беспокойно оглядела мужчин. Если из их тестостерона сварить суп, ложка в нем бы стояла. «Я не знал, когда касался», — Крис ответил Таору и Дрею прямым взглядом. «Вы сами решили, что это прекрасная возможность получить силу. Объяснять я ничего не мог. Вы спрашивали, как пройти, я указал дорогу. Вы дошли? Дошли. И во всем замешана лиса, которую мы встретили случайно». Теперь янтарные глаза Таора уставились на меня. Пришла моя очередь пожимать плечами. «Я узнала только сегодня утром», — застенчиво сказала чистую правду. «Вы сами меня забрали». Скромная девочка оказалась с сюрпризом, — подозрительно хмыкнул Дрей. «Тут каждый первый с сюрпризами», — зло рыкнул на него Таор. И я поняла, что между волками тоже неладно. Все замолчали. Я замялась, переминаясь с ноги на ногу, робко рассматривая мрачные лица. Теперь наша группа была похожа не на дружную команду, а на собрание хмурых индивидуалистов, которые косились друг на друга с крайним недоверием. Здесь кто-нибудь кому-нибудь еще доверяет? Я очень сомневалась. Счастливый финал я как-то иначе представляла. Источник найден, но радости от завершения миссии не ощущалось. «Хочешь, перенесу вас поближе к столице, Лисса?» Неожиданно повернулся ко мне Крис. «В саму столицу не пойду. Мне не стоит пока там появляться. Но сократить путь на пару дней могу». На секунду остолбенела, не поверив, что он обращается ко мне с этим вопросом. «Серьезно? Ты спрашиваешь меня? Ни одного из них, а меня?» «Да, спасибо, Крис». На этот раз заикнулась я и оглядела остальных. «Думаю, все за то, чтобы сократить путь». Никто не возражал или тщательно скрывал возражения. Я поймала на мне и Крисе пристальный взгляд Ариаса. «Как насчет Сайпана?» — подал голос Таор. «Городок маленький, но там можно перевести дух, разжиться едой и свежей одеждой. Кроватью. Кроватью! Мне очень захотелось в Сайпан».